Подумал о недавних убытках Чарли, о напряжении, под которым ему приходилось работать, под которым работали они все. Как много назанимал Чарльз. «Глупый ты, сукин сын, Чарли!» Вздохнул Ленник, потянулся к телефонному аппарату, начал набирать номер. «Как ты мог впасть в такое отчаяние, идиот, проявить такую безответственность? Или ты не знал, что это за люди?» Эти люди не любили светиться и терпеть не могли, если кто-то совал нос в их дела. Теперь все придется перестраивать. Все, Чарли. Даже сейчас в отеле «Времена года» от воспоминаний о слишком уж деликатном вопросе банкира у Ленника пересохло во рту. Есть ли какие-то основания для тревоги? Глава 19. Во второй день хоккейных тренировок в конце февраля Сэм Фрайдман поставила клюшку в свой шкафчик в раздевалке и закрыла дверцу. В школьной команде девушек она играла правого нападающего. В прошлом году они потеряли двух главных форвардов, которые окончили школу, так что этот сезон обещал быть сложным. Сэм надела куртку, заглянула в дневник. Завтра контрольная по рассказу Тобиаса Вульфа, это по литературе, а по истории глава о Вьетнаме. Поскольку ее приняли в университет Тафтса еще в январе, она не так уж и налегала на учебу. Вот и сегодня их компания собиралась встретиться вечерком, может даже выпить пиво. Для старшеклассников обычное дело. Выйдя на стоянку, Сэм подбежала к своему синему внедорожнику Акура, открыла дверцу, бросила сумку с книгами на переднее пассажирское сиденье, села за руль, завела двигатель, включила iPod, нашла свою любимую песню. «И я говорю, что не приду», — запела она, копируя Дженнифер Хадсон в фильме «Девушки мечты». Уже взялась за ручку автоматической коробки передач. В этот момент чья-то рука накрыла ее рот и прижала затылком к подголовнику. «Ни звука, Саманта!» — раздалось сзади. Незнакомец знал ее имя, и это напугало Саманту больше всего. Она почувствовала, как внутри все похолодело. Попыталась скосить глаза, чтобы разглядеть человека в зеркале заднего вида. «Тихо, Саманта!» Незнакомец развернул ее лицо так, чтобы она смотрела прямо перед собой. «Не пытайся рассмотреть меня, для своего же блага». «Как он узнал мое имя?» Она вспомнила, что миллион раз читала о таких вот ситуациях. «Не сопротивляйся, делай все, что он говорит, отдай деньги, драгоценности, все, что просит. Пусть он свое получит, чего бы ни попросил». «Ты испугалась, Саманта, не так ли?» — спросил мужчина приглушенным голосом. Его рука продолжала зажимать ей рот. Она кивнула. «Я тебя не виню, я бы тоже испугался». Она оглядывала автостоянку, моля Бога, чтобы кто-нибудь появился, но в этот поздний темный час стоянка пустовала. Саманта почувствовала шею и горячее дыхание незнакомца, закрыла глаза. «Господи, он собирается изнасиловать меня, а то и хуже. Но сегодня у тебя счастливый день. Я не причиню тебе вреда, Саманта. Я просто хочу, чтобы ты передала одному человеку несколько слов. Ты это сделаешь?» «Да», — кивнула Саманта. «Да, держись, держись», — молила она себя. «Он тебя отпустит». «Твоей мамочке». «Моей мамочке? При чем здесь мама?» «Я хочу, чтобы ты передала ей, Сэм, что расследование скоро начнется, и это будет очень личное расследование. Она поймет. Мы не из тех, кто терпеливо ждет целую вечность. Я думаю, ты это видишь, не так ли? Ты меня понимаешь, Сэм?» Она закрыла глаза, ее трясло. Она кивнула. «Хорошо. Скажи ей, что часы пошли. И ей не захочется увидеть, что произойдет, когда они остановятся. Я могу это обещать. Ты меня слышишь, Сэм?» Он чуть отвел руку. «Да», — прошептала Саманта дрожащим голосом. «А теперь не оглядывайся», — предупредил мужчина. «Я сейчас уйду». Его лицо скрывал капюшон. «Поверь мне, меньше знаешь, крепче спишь». Саманта застыла. Лишь голова моталась взад-вперед. «Понимаю». «Отлично». Дверца открылась. Мужчина выскользнул из салона. Она не скосила взгляд на боковое зеркало, не обернулась, смотрела прямо перед собой, как ей и велели. «Ты папенькина дочка, не так ли, Сэм?» Ее глаза широко раскрылись. «Запомни сумму. 250 миллионов долларов. Скажи матери, долго мы ждать не будем». Глава 20. Карен крепко прижимала к себе дочь. Они сидели на диване в гостиной. Саманта рыдала, уткнувшись лицом в плечо матери, и едва могла говорить. Она позвонила Карен, как только мужчина ушел, потом в панике помчалась домой. Карен немедленно позвонила в полицию и теперь тихую улицу освещали мигалки. «Почему школа не охраняется?» — набросилась Карен на первого полицейского, вошедшего в дом. «Почему на территорию может зайти кто угодно?» Карен повернулась к Сэм и раздраженно бросила: «Крошка, как ты могла не запереть автомобиль?» «Я не знаю, мама». Но глубоко в душе Карен знала, дело-то не в Саманте. Не в обеспечении охраны территории школы, не в запертых дверцах автомобиля. Причиной был Чарли. Точнее, что-то такое, что он сделал и ничего ей не сказал. Они бы нашли Саманту в торговом центре или около чего-то дома, или в клубе, где она работала. Но добраться они хотели не до Саманты, и Карен это знала. Они хотели добраться до нее. А она понятия не имела, чего добивались эти люди. Когда Карен заметила входящего в дверь лейтенанта Хоука, ее вдруг охватило безмерное облегчение. Она вскочила, подбежала к нему, едва удержалась от того, чтобы не обнять. Хоук положил руку ей на плечо. «С ней все хорошо?» «Да». Карен облегченно кивнула. «Думаю, что да. Я знаю, ей уже пару раз задавали все эти вопросы, но мне тоже надо с ней поговорить». Карен повела его к дочери. «Хорошо». Хоук сел на кофейный столик прямо перед Самантой. «Сэм, я лейтенант Хоук, возглавляю отдел детективов полиции Гринвича. Мы с твоей мамой знакомы по тем дням, когда погиб твой отец. Я хочу, чтобы ты в точности рассказала мне, что произошло». Карен кивнула дочери, села рядом с ней на диван, взяла за руку. Всхлипывая, Саманта повторила свой рассказ. Она вышла из спортивного комплекса после тренировки, села в автомобиль, включила iPod. На заднем сиденье совершенно неожиданно для нее возник мужчина, зажал ей рот, чтобы она не закричала. Заговорил ледяным голосом, от которого по коже бежали мурашки. «Я так испугалась, мама». Карен сильнее сжала ее руку. «Я знаю, детка, знаю». Она сказала Хоуку, что разглядеть незнакомца ей не удалось. «Он велел мне не смотреть на него. Я боялась, что он изнасилует меня или убьет». «Ты все сделала правильно, милая», — заверил ее Хоук. «Он сказал, что скоро начнется расследование, и оно будет очень личным. Упомянул какие-то 250 миллионов долларов». Саманта посмотрела на мать. «О чем он говорил, мама?» Карен без малейшей заминки покачала головой. «Я не знаю». Когда Хоук задал все вопросы, Карен поднялась с дивана, попросила пройти с ней во внутренний дворик. В темноте они видели огни кораблей, плывущих по проливу. «Вы представляете себе, что все это значит?» — спросил Хоук. Карен глубоко вздохнула и кивнула. «Да». «И нет». Она рассказала ему о визите двоих мужчин из Archer & Bay, которые спрашивали ее о пропавших деньгах. «О 250 миллионах долларов», — призналась она. «А теперь вот это». «Я не знаю, что происходит». Карен покачала головой, ее глаза заблестели. «Попечитель фонда Чарли, он наш добрый друг, заверяет, что с бухгалтерией фонда все чисто. Я уверена, что так оно и было. Эти люди...» Карен посмотрела на Хоука. «Чарли был хорошим человеком. Не связывался с грязными деньгами. Мне кажется, они обратились не по адресу. Клиентов у Чарли было немного. Морган Стэнли, несколько обеспеченных семей его давних знакомых». «Вы понимаете, что с этим придется разбираться?» — спросил Хоук. Карен кивнула. «Но если ваша дочь не назовет мне приметы преступника, задача сильно усложнится. На стоянке есть видеокамеры. Может, кто-то его заметил, но уже стемнело, и в такой час вряд ли там могло быть много народу. А эти люди, безусловно, профессионалы». Карен вновь кивнула. «Знаю». Она наклонилась вперед, от избытка вопросов вдруг закружилась голова, колени начали подгибаться. Лейтенант положил руку ей на плечо. Она не отстранилась. Карен нашла в себе силы пережить смерть Чарли, долгие месяцы неопределенности и одиночества, ликвидацию его фирмы, но теперь вот не выдержала. Слезы покатились из глаз, горячие слезы скорби, страха, замешательства, страха, что внезапно в эту историю оказались вовлечены дети, страха перед неизвестностью. Слезы лились и лились. Она ненавидела эти слезы. Ненавидела возникшие сомнения в честности мужа, ненавидела тех людей, которые вторглись в ее жизнь. «Я позабочусь о вашей защите». Лейтенант сжал плечо Карен. «Возле вашего дома будет дежурить полицейский. И какое-то время мы понаблюдаем, не следит ли кто за вашими детьми, когда они едут в школу и возвращаются домой». Она посмотрела на него, глубоко вдохнула —